тихо сказал Лаверлин, когда Сварог замолчал. «Очень странно. Почему?» «А потому что жизнь и без того странная», — уклончиво ответил Лаверлин. «Ну что ж, многое становится понятным. Даже по Ремеденному стали шнырять темные личности и разыскивать девушку, как две капли воды, похожую на принцессу Делию. Одного мы даже взяли в серьезный оборот, но он, очень похоже, и сам не знал, для кого трудится и зачем. Может, она здесь ее нет, ручаюсь. Слышал когда-нибудь о тайных студенческих братствах? Как бы много ни было в этом игры, одно положительное качество имеется. В Ремеденуме от посвященных ничего нельзя удержать в тайне. Я бы знал. Пожалуй, нам придется потруднее, чем в Харлане. Нам? А что, ты намерен выпить вина и распрощаться? — ухмыльнулся Лаверлин. Как студент Ремеденума и дворянин, никак не могу остаться в стороне. И не напоминай, что мне могут оторвать голову. Мне ее могли оторвать 20 раз по гораздо более ничтожным поводам. Покажи-ка книгу. Великие небеса! Нет, ты представляешь, что таскаешь под полой? Немного. Такие книги следует сжигать, не раскрывая, — тихо сказал Лаверлин. То, что в ней таится, не наше, не человеческое, но от этого оно не стало менее опасным. Приходилось слышать сказочку про незадачливого ученика-чародея. Ну, а все же, где мне ее могут прочитать? Я могу ее прочитать, — досадливо поморщился Лаверлин. В конце концов, читать не опасно. Гораздо опаснее неумело притворять в жизнь прочитанное. Видишь ли, как ни парадоксально, у нас не осталось ни одного письменного источника, созданного нашими предками до шторма. Зато известно около 80 книг и документов изначальных, исчезнувших примерно за 20 000 лет до шторма. Обнаружилось несколько хранилищ. Правда, научная ценность равна нулю. В основном это подробные и скучные летописи и хозяйственные документы, магические книги изначальных, всплывавшие на поверхность, рано или поздно сжигались, а их язык одно время стал тайным языком алхимиков, а лет 300 назад возникли вдруг глупая мода, дворяне его учили, чтобы слуги и низшие не могли понимать. Словом, я ее возьму в отчий дом, доверяешь? В отцовской библиотеке есть хорошие словари, кое-какие исторические работы, и его духовник, человек-ученый, вдвоем сделаем, что сможем. Посидим ночь, не впервые, приезжай завтра утром, а я вас сейчас провожу, возьму извозчика и незамедлительно отправлюсь в родовое гнездо. Он надел плащ и берет, прицепил меч, сунул книгу под колет. Ничего, если завтра я тебя использую в чисто эгоистических целях. Мой почтенный родитель, увидав орден за харланское дело, до сих пор с сомнением крутит головой, невзирая на патент. А я вновь в шаге от очередного изгнания. «Сделаю, что могу», — сказал Сварог. «Старина, я не нужно делать столь растроганную физиономию», — усмехнулся Лаверлин. «Я тебе еще в прошлый раз сказал, что можешь на меня положиться. Вот и полагайся». «Я рад вновь оказаться посреди очередного волнующего приключения, когда вокруг не протолкнуться от темных сил и злодеев с мечами. Лоретта, хотите, я как-нибудь расскажу вам о моих прошлых приключениях и спою свои баллады?» «О, не сверкайте так глазами и не рубите меня ни вдоль, ни поперек. Я смущенно умолкаю. Ты счастливец, милорд. Допьем бутылочку перед дорогой». «Послушай, а что такое 40-летняя война?» — спросил Сварог. «Сегодня на рынке спели вполне приличную балладу, вызвавшую странный переполох». «А, снова?» 40-летняя война случилась в 510-м и продолжалась не 40 лет, а 42, но история любит круглые цифры. Когда умер наш тогдашний король, Снальдерская королева, его сестра, согласно некоторым законам, могла претендовать на трон. Естественно, снальдерцы пожаловали в гости в количестве 20 полков, а новый наш король дядя покойного, был личностью совершенно ничтожной и почти сразу же бежал в Харлан. И 42 года шла война, то вяло, то ожесточенно. Уже и королева умерла, сменились поколения, а перестать все как-то не могли.